Вы все сделали за меня, спасли всех, наверняка самолично победили того демона». Она всхлипнула, дернув плечами и сморщившись от еще одной вспышки боли. «Еще и бесполезную меня вылечили. Мастер, вам нужен кто-то лучше меня. Я обуза. Бесполезная обуза, которая только и может, что принимать на слабый фантазм атаки демона, и фантазм у меня ничтожный, потому что не сдержал одной жалкой атаки. Я еще и плачу перед вами, как слабая, никчемная девочка, которая не может держать себя в руках перед собственным мастером». Подняв глаза, она наткнулась на недоумевающее выражение лица Ери. Впервые в ее голове промелькнули мысли о том, что где-то она сильно ошибалась, если мастер смотрел на нее и даже не понимал, о чем именно она сейчас ему толковала. Получается, что он меня ни в чем и не винил, а я вижу все свои недостатки. Ну почему он такой? На ее глазах выступило еще больше слез, прочертив мокрые дорожки на щеках. «Мастер», — тихо спросила она, — «почему вы так добры ко мне?» Сказать по правде, от магов и тем более магов-исследователей, вроде тех, что приглашал прошлый глава, она не ожидала ровным счетом ничего хорошего. Даже текущий директор хоть и не поддерживала подобных практик, но и общаться с ней, как с равной, тоже не спешила, вспоминая о существовании Кириллай только если ей что-то требовалось. И даже так Маш подобное вполне устраивало, хоть и в этих бесконечных коридорах и залах Халдеи было весьма одиноко. Вот только Семпай не спешил вписываться ни в одну из этих категорий, общаясь с ней, прикрывая спину в бою, а сейчас и вовсе тратя свое время на лечение такого, с позволения сказать, щита, хотя при такой щедрой подпитке она и сама бы смогла полностью восстановиться, пускай и потратив на это в разы больше времени. «А не должен?» – удивленно приподнял бровь мастер, смотря на опущенную голову своей слуги. «Да кем я был бы, если бы не помог той, кто спасла всю нашу группу от гарантированной смерти?» «Спасла?» – Маша удивленно подняла голову, высунувшись из своего домика, коим служила потихоньку спадающая тога. «Да, если бы ты не защитила всех фантазмом, то не дала бы времени Жанне прикрыть нашу группу своим барьером, после чего демон просто разобрался бы с нами по одному. К сожалению, я полностью провалился в оценке сил кастера, а те двое предателей еще и обездвижили, отчего я не мог помочь в прямом противостоянии. Так что пусть и в этом бою, но от меня пользы было меньше всего. Вот директор будет рада, когда узнает, самый проблемный из мастеров наконец перестал играть в берсеркера и занялся своими прямыми обязанностями, моральной поддержкой героических духов», — с некоторой иронией закончил под конец он. «Эн, не говорите так, Семпай, вы колдовали в том бою больше всех, а сейчас и вовсе заняты моим лечением», — возразила на слова собственного мастера девушка, перестав мысленно сравнивать Йори и известных ей нормальных магов, чтобы еще больше не ранить их раздутое ЧСВ. Хотя они же уже померли, и пока Халдея не спасет человечество, Маш может смело думать о колдунах, все что хочет. «Нет, плохая Маш, плохая. Закрывая эту тему, скажу, что в нашем отряде важны все», — он наставительно поднял палец и посмотрел ей за спину. «Даже Фау, который все время за тебя беспокоился». «Фау?» — Маша оглянулась. В этот же момент она была атакована языком своего друга, который старался облизать все ее лицо. Пушистый зверь фыркал и издавал привычные для всех звуки. Он выплескивал на свою хозяйку все таящиеся в нем эмоции, помогая Кириллайт наконец расслабиться, аккуратно обнимая своего друга, радостно улыбаясь. Присев наконец на кровать, она позволила ему развалиться на своих коленях, пока девушка аккуратно ела немного остывшую еду. «Думаю, как только ты поправишься, то мы отправимся завершать дела во Франции. Нужно добить нескольких предателей, на чем настаивают обе наши напарницы», — Ерих мыкнул, заметив вопрос в глазах своей слуги. «Жанна не успокоится, пока за нашими спинами все еще живые враги. Наша демоница с ней солидарна. Впрочем, как и я сам. Раз вы так считаете, Семпай», — Маша оставалась только кивнуть. «Раз так, то это еще один шанс постараться стать сильнее, а значит полезнее для мастера», — решила для себя Кириллайт, машинально продолжая слушать Семпэ, который вводил ее в актуальный курс дел. Даже когда еда закончилась, она продолжала внимательно вникать во все, что он говорил, уловив момент про командные отработки маневров. «Что ж», — думала она, почесывая Фау за ушком, — «я буду вашим щитом, Жанна и Ассасин станут клинками. Я вас не подведу, Семпай. Возвращение немного позже, Йормунгант. Ты уверена, что не хочешь остаться?» — снова спросил Пьер, Когда они с Жанной вышли за пределы деревни, их провожали также ее мать и младший брат. Сопровождать ее и там я не стал, так как решил, что лучше ей побыть с семьей. Тем более после того решения, что она мне озвучила недавно. А потому я просто стоял неподалеку, наслаждался мирными звуками природы и пустыми разговорами людей в деревне. Хах, без этой странной аномалии над головой атмосфера не казалась столь давящей и тревожной, как ощущалось все эти двое суток бесконечных боев. Пусть мы еще не победили в войне, но эта битва осталась за нами. Тут тебя никто не узнает. Ты слишком давно покинула нас. К тому же все уверены, что тебя казнили. А мы скажем, что ты наша родственница по матери, приехала с севера из-за англичан. Никто не будет. Уверена, твердо перебила его Жанна. Брат, обняла она его, потом и младшего, а напоследок и родительницу. Матушка. Та расчувствовалась и снова заплакала. «Простите, но даже если никто не узнает, что это я была той самой ведьмой, это буду знать я, помнить, что совершила. И пусть не во всех поступках я раскаиваюсь, но из-за чужих наветов все же совершила много того, о чем жалею. Я едва не погубила то, что когда-то поклялась защищать, едва не погубила вас. Если бы мне не помогли, не открыли глаза». Тут она посмотрела в мою сторону. Этот взгляд заметили и члены ее семьи. А потому я просто не имею права вот так опустить руки и жить, пока зло, что едва не извратило меня, спокойно живет и здравствует. Ведь если я это не сделаю, то все может повториться. Но почему именно ты? Снова ты? Спросила ее сквозь слезы мать, не желающая снова терять свое дитя. Интересно, моя мать тоже переживает о моей пропаже, если верить тому сну, то так и есть. Но был ли он реален, я хочу в это верить, но могу ли? С другой стороны, моя природа, моя форма, они будто прошли трансформацию и усилились, из-за чего оставаться в человеческом виде стало сложнее. Даже пришлось с помощью Шутин наложить несколько печатей татуировок для стабилизации. Вообще, та стала ко мне как-то ближе и заботливее даже, назвала свое имя. Совсем не то, что я слышал во сне видении. Как она сказала... Это было ее прозвище на время походов против людишек, а потом ей все надоело и она успокоилась и остепенилась. Хотя по повадкам такого и не скажешь, как была монстром-людоедом, так и осталась. Просто теперь тянет в рот не все подряд, а только изысканные блюда. Ага, типа демонических богов. Тем не менее, все же ее помощи правда кстати. Да и не мне осуждать ее природу. Монстр тянется к монстру, потому что я могу помочь, и хочу это сделать. К тому же... После всего, что Джин сделал для меня, я не могу его бросить одного, когда могу быть нужна. Вот тоже проблемка. Как ей сказать, что я, не тот Джин из ее воспоминаний, так звали моего отца. Я, судя по всему, похож на него, хотя и не помню. Но с другой стороны, так ли важно, как меня зовут? Ведь именно мы с нею пережили это приключение. Ха-а, надо будет признаться ей в халдее. Я и сейчас все порывался... Но обстоятельства не складывались, а может быть и я просто трус, но мне не хотелось терять ее, не сейчас и не так, но долго скрывать правду не хочу и не буду. Жанна не заслуживает такого после всего, что пережила, в том числе из-за лжежиля и его хозяина. Что же, если вдруг она решит не продолжать наше путешествие, то я смогу убедить Романи перенести ее вновь в это время. Уверен, что это не будет так сложно. Тем более, когда нет помех от аномалии. Эх, ладно, раз ты решила, вздохнул с печалью Пьер. Но просто знай, что если тебе понадобится, то наши двери всегда открыты для тебя, сестра. Возвращайся, Жанетта, всплакнула напоследок Изабель. Чем бы ни закончился твой поход, просто возвращайся. Я всегда буду ждать тебя. Спасибо. Я обязательно вернусь. С победой. У самой Жанны также слезы стояли на глазах от такого трогательного прощания. В последнем взгляде, что бросил на меня ее старший брат, я заметил предостережение. Мне даже не нужно было читать мысли, чтобы понять, чего он хотел. А потому я просто киваю ему, после чего беру Жанну за руку и увожу к остальной группе, что ждала нас на поляне в лесу неподалеку. Я сберегу ее, чего бы мне это ни стоило, как и всех их, тех, кто доверился мне и поверил в меня, даже тогда, когда я сам не верил и не помнил себя. Ну что, отправляемся. Окидываю взглядом нашу немного разросшуюся, нет, еще не команду, но уже и не сборище незнакомцев, вынужденных под гнетом непреодолимых обстоятельств батрачить ради спасения человечества. Причем до последнего момента ощущалось, что это самое человечество не то, чтобы даром никому не нужно, разве что кроме Маш, но определенные сомнения в героичности нашей группы все же создавались сами собой. Проблемный мастер, постоянно лезущий на передовую, и демон-людоед, постоянно квасящий большую часть своего времени, почему-то слабо походили на стандартный дуэт мастер-слуга. Конечно, мастер, а то я уже устал от местного саке, а атмосфера нагоняет уныние, отчего хочется пить еще больше, поддержала меня они, залпом выпивая все церковное вино из могущественной реликвии, заставляя глаз покосившийся на это ведьмы дернуться. А я еще не верил, когда она говорила, что Грааль ей не особо-то и нужен. Наивный астийский мужик решил, называется, проявить определенную степень доверия Шутин, которую та более чем заслужила, сражаясь со мной против Бога, а теперь той же Жанне даже в страшном сне не привидится картина того, как могущественную реликвию используют вместо простой чашки. А ассасин это делает, да еще и все вино из ближайшей церквушки стащила. «Пошли, Джин, больше меня здесь ничего не держит», — перевела взгляд с совершающей святотатство рогатой бестии на оставленный вдали родной дом, понимая, что даже в лучшем случае может долго его не увидеть. В худшем же, уже в следующей сингулярности может отправиться вслед за своей светлой копией. Кто бы мог подумать, что в этой реальности мы встретим существо, способное одновременно сражаться сразу с 6 героическими духами и даже более того, теснить их. А ведь мое чутье буквально кричит, что это не единственная встреча с собратьями многоглазого демонического бога, да и сам Набериус, учитывая его раздутую и воспаленную гордость, едва ли простит подобный щелчок по носу. Так что в ближайших сингулярностях наверняка вновь даст о себе знать, но вот где, как и самое главное когда, остается только гадать. И уж тем более кто бы мог подумать, что в этой реальности я встречу знакомую отца, с которой он когда-то сражался на одной стороне. Воистину, судьба бывает иронична. «Я готова, Семпай», – дисциплинированно ответила, все еще местами покрытая ожогами и иногда держащаяся за ребра, но уже не напоминающая живой труп Маш. Ее монолитный щит, крест и доспех-купальник восстановились сами собой, когда состояние владелицы начало возвращаться в норму, а передача энергии не думала снижаться, спасибо все тому же Граалю. Благодаря ему же быстро заключили полноценный контракт с Жанной, а то при разрушении сингулярности ей грозило вернуться обратно в трон героев, или и вовсе исчезнуть, если Набериус и здесь решил не заморачиваться, как в случае с продумыванием мотивации Альтер. Мне, наверное, даже поблагодарить этого многоглазого тентакли-демона переростка надо, за то, что внедрил в мозг бывшей святой идею, противоположную всему тому, во что она верила и за что сражалась, иначе так быстро и с такой относительной легкостью привести в чувство Альтер не вышло бы. Фау! Кивнула белка-мутант, восседая на плече Маш с таким видом, будто он лично на Бериусу глаз выбил. Тогда, включаю стабильно неработающую связь с Халдеей, после чего продолжаю. Забирай нас, Романи. Что-то случилось. Мне готовить экстренную эвакуацию? Взволнованно спросил доктор, благо теперь, когда аномалия начала рассасываться сама собой, ничто не мешало связи с начальством. Случилось, но подробнее расскажу в отчете, а пока что, мы справились. Грааль наш, Грааль, недоверчиво воскликнул доктор, а по связи послышался звук отодвигаемого стула. Ну да, ведь из Фуюки мы тоже один притащили, а тут на те, получите еще один привет, уже из Франции. Ну, если я хоть что-то понимаю в построении магических барьеров, а не только в их проламывании, то теперь проблем с защитой Халдеи и обеспечением ее энергией быть не должно, в теории. На практике же, Соломон его знает, когда очередному демону надоест ждать, и он не попробует защиту организации на зуб напрямую. А мы на собственном примере успели убедиться, что дурной силушки у них много. Соберись, Романи, потом успеешь задать 1001 ненужный вопрос. Услышал я подозрительно знакомый голос, обладательница которого должна быть давно, хах, одну сингулярность назад, уже мертва, стараниями чертового предателя. Да, мэм, доктор вновь принял свою энергичную роль, начиная что-то выдалбливать на клавиатуре. 3, 2, 1. Яркая вспышка поглотила всю нашу необычную компанию, на секунду скрывая происходящее за ярким белым светом, чтобы открыть нам вид на зал перемещения с гробами. Вокруг начали сновать работники, от которых нас отвлек вышедший к нам Романи. Романи с брошкой Ольги. А вот и ответ на вопрос, как мы могли ее слышать. Он наглядел нас и поцикал, взглянув на Маш, что выглядело не совсем здоровой. Бледная осунулась, с синевой под глазами, но зато с улыбкой и сидящим Фау на своих руках. Затем он перевел свое внимание на Жанну, не сдержал вырвавшийся восторг на лице от понимания того, кто был перед ним, но голос директора заставил его подождать с этим. «Романи», — зашипела раздраженная брошка голосом директора, заставив доктора чуть ли не подпрыгнуть на месте, будто он забыл, что сейчас, вообще-то, оказывает услуги говорящего самоката. «Все в мой кабинет, живо», — поторопила она Эскулапа. «Ох, вы слышали директора», — мученически вздохнул доктор и, ускорив шаг, направился в кабинет, всем своим видом выражая, как же он устал бегать по поручению директора, пользуясь тем, что она его сейчас не видит. С одной стороны его можно пожалеть, а с другой, кому сейчас легко. Что-то сильно не уверен, что Ольгу устраивает бытие простой брошкой с платком и некоторыми дополнительными функциями, большая часть которых направлена на сохранение целостности души и самого вместилища. «Пока идем, не расскажите, как вы умудрились взять с собой святую? А то я, право слова, такого не ожидал». Уходили втроем. Фау недовольно напомнил о себе зверек, коротко рыкнув на Романи, после чего поудобнее устроился на руках Маш, чтобы она, не отвлекаясь на всяких невоспитанных типов, чесала ему пузико. Вот же наглая животина. Прям одновременно зависть и ревность берет. «Да-да, прости, Фау», — вчетвером быстро поправился Романи, после чего продолжил: «А возвращаетесь уже впятером и потрепанные». «Ну», — неуверенно протянул я, — «а как еще признаться, что мы там заварушку с Богом устроили, после которой нас всех можно было на мясо пускать? Если кратко, то был один уродец, манипулировавший Жанной и хотевший нас всех убить, но хотелка не выросла», — фыркнула в ответ Шутин. Вот уж кто точно не испытывала проблем с красноречием. Противник был явно непростой, раз у стольких героических духов сразу есть ранения, несмотря на их регенерацию, — проявил определенную степень познания в этой теме Романи. «Но думаю, с дальнейшими расспросами стоит обождать до директора и Леонардо, иначе меня точно заживо съедят», — вздрогнул под конец доктор, боязливо посмотрев на брошку у себя на груди. «Ну да, может, другие и не расслышали, что вряд ли, но вот этот тихий рык понимаю, почему пробрало такого, как Романи. Даром, что опасности сходило от простой красивой брошки. Да, директор умеет заставить себя уважать даже в таком виде и состоянии. Не удивлюсь, если она тут всех строила, пока нас не было». Через несколько минут тишины мы достигли двери, через которую попали в кабинет для совещаний. Большое панорамное окно за спиной уже сидевшей ученой было закрыто жалюзи, но даже так были легко заметны всполохи пламени, бьющие о щит вокруг халдеи. Учитывая, что весь мир был испепелен, мне страшно даже представлять, сколько энергии потребляет такой барьер хотя бы в неделю. Без принесенного из Фуюки Грааля нам бы точно пришлось что-то отключать хотя бы для того, чтобы сократить расход энергии. И даже так почти уверен, что это была бы лишь временная мера, после чего пришлось бы ставить вопрос ребром. Этот перебежчик явно знал, куда и как бить, чтобы лишить организацию максимального количества ресурсов, главного управленца, еще и доктора в довесок, после чего, с учетом выбывания мастеров, наши шансы на сопротивление были бы близки к нулю, а гибель растянута по времени неугасаемой агонией. Если так подумать, то он мог бы уничтожить реакторную с генератором щита, после чего огонь просто довершил бы начатое. «Что ж», — начала директор скучающим тоном, когда Романи уселся на ее место, явно чувствуя себя не в своей тарелке, — «могу всех поздравить. Вы добыли второй Грааль, устранили вторую сингулярность и остались живы. Это вселяет определенную надежду в твою компетентность, Ермунгант». Как-то уж слишком официально начала Ольга. «Подозрительно. А теперь не потрудишься объяснить, что случилось в конце аномалии? Датчики зафиксировали огромный выброс энергии, которого хватило бы на уничтожение половины города. Причем энергии божественного спектра. Вы где умудрились живого бога откопать?» Под конец уже привычным негодующе возмущенным тоном закончила она. «Отбой тревоги, это не демон вторгся в нашу обитель, это начальница копила негатив, чтобы выплеснуть его на виновника, задавая тем не менее весьма важные вопросы. Весь», — тихо поправил я директора, заставив ее поперхнуться следующими словами: «надо будет, кстати, насесть на Лео, как единственную высококвалифицированную ученую, и узнать, почему нельзя хотя бы часть мастеров подлатать. Все же теперь с энергией проблем быть не должно, а у кастеров создание инструментов вроде как классовый навык. Ты немного ошиблась с масштабом. Демонический бог, владыка плавильной печи, Набериус уничтожил весь Руан, а не его половину одной атакой. Что же до того, кто его откопал, то все вопросы к Жилюдере, возможно, он даже нам ответит. С того света воспользовался я любимой семейной традицией, вали все на мертвых или упырей, они не ответят. И пускай вампиров в этой сингулярности было аж две штуки, но на удивление, никто из них в итоге не оказался причастен к появлению гада. Так, прямо виделось, как Ольга опасно щурится. Я определенно чего-то не понимаю. Давай, рассказывай все с самого начала, особенно что здесь делает еще одна героическая душа, которая по последнему сообщению взяла тебя в плен. Откуда вы откопали этого вашего Набериуса и куда он потом делся? Мне тоже этот момент интересен. Особенно захватили ли вы образцы крови и ткани этого существа? В отличие от директора, да Винчи сидела в своем кресле вальяжно, словно бы все происходящее ее не касается, только нездоровый блеск в глазах на моменте с этим уродом выдавали интерес с головой. Ля, негодующе шикнул на ученую Романи. Не начинай. Я не могу не начинать. Йори же буквально принес известие про живого бога. Более того, не просто видел издалека, а судя по всему активно сражался с ним. Одно это известие может буквально перевернуть все мои исследования сразу по нескольким направлениям. Йормунгант. Подскочила с кресла перевозбудившаяся от новостей девушка, указывая мне в грудь острым пальчиком. Ты обязан мне все рассказать, в деталях. Жду тебя, твои анализы и выкладки по природе божественного в своей мастерской. Обязательно. Немного вздрогнул от не самых приятных воспоминаний, но все же пообещал я. Пусть она явная безумная ученая, но очень полезна Халдее в целом и может принести определенную пользу мне в частности, а потому нельзя расстраивать красивую девушку, чтобы потом внезапно не проснуться голым на операционном столе под звук бренчания инструментов, которыми тебя готовится вскрывать. Если повезет, то из следующей сингулярности даже принесем тебе кусочек бога побольше. При общении с безумными учеными, не забывая убеждать их в своей полезности и регулярно задабривать интересными образцами, не считаясь с мнением этих самых образцов, свое здоровье важнее, причем как физическое, так и душевное. Ох, красавчик, знаешь же ты, как угождать женщинам, мне на секунду даже стало завидно твоей будущей пассии, открыто, но главное куда более миролюбиво улыбнулась Леа, явно больше не собираясь устраивать смуту в кабинете начальства. Ох, сокрушенно покачал головой Романи, наградив меня сочувствующим взглядом, будто я только что подписался на что-то ужасное, но при этом не собираясь предупреждать об опасности этой затеи. Давайте вернемся к отчету. И я начал свой рассказ с момента, когда решил последовать вместе с Эльтер в ее крепость. Изредка я прерывался на то, чтобы послушать рассказ со стороны Шутин. Мне и самому было интересно, какие действия предпринимали мои союзники по спасению моей бедной головы из лап страшной маньячки и ее клуба по интересам, или Жанны, только она лучше всего была знакома с Жилем до изменения и после, а потому могла подсказать первые симптомы появления демонического паразита в теле несчастного, так и некоторое время была под контролем окуклившегося Набериуса, что было полезно для понимания логики существа и способов его более раннего выявления. Конечно, заставлять боевую подругу вспоминать не самые приятные эпизоды из жизни, особенно когда она только недавно отошла от этого, было не самым лучшим решением, но опять же, только она знала эту тварь лично, причем достаточно близко и столько времени. Слушая наши приключения, Ольга Мария могла только угрюмо молчать, а на моменте с рассказом про Набериуса, директор тяжело и словно бы мученически вздохнула. «Вы явно доведете меня до седины», веско бросила она наконец, учитывая, что тело вроде как распылено взрывом, а до этого имело природный белый цвет волос, едва ли подобное замечание возымело бы какую-то силу. «Значит, ты уверен, что этот Набериус переживет все полученные им в бою с вами травмы и обязательно появится в следующих сингулярностях?» «Абсолютно. До последнего момента он считал нас лишь жалкими букашками, недостойными даже находиться в его присутствии, а потому едва ли простит подобный удар по своей гордости, я бы уж точно не простил на его месте, а уж кто-то с таким гонором. Ох, только обиженного на тебя бога с раздутым ЧСВ нам не хватало для полного счастья», горестно вздохнула Ольга, таким тоном, будто уже не раз сталкивалась с подобными типами, а потому может примерно предсказать их следующие ходы. «Хорошо, если так». Кстати, отвлеклась от вычисления и поправок на листочке бумаги, не дожидающейся возвращения в свою мастерскую Леонардо, вызвав мученический стон со стороны Романи. «Как насчет пройти медосмотр? Ты говорил, что получил ранение и открыл в себе новые силы. Это могло серьезно сказаться на твоем состоянии. Одних анализов точно будет недостаточно для выявления всех возможных патологий. Я должна пощупать все лично. И так задвигала пальцами, горя глазами из-за очков. Меня точно не планируют вскрывать, чувствуя себя крайне неуютно. Я принялся быстро искать выход из не самого приятного положения. Думаю, что само заживет. Да и Шутин меня подлатала. Как знаешь, как знаешь. Она полуприкрыла глаза, но улыбка, что так и не сошла с ее лица, стала только шире. Создавалось ощущение, что Лиа давно предсказала мой ответ, а потому вопрос был задан для проформы, в то время как она сама уже занята мысленным перерасчетом своих экспериментов. Надеюсь, меня все же спросят перед тем, как решат приобщить к ним в качестве подопытного. Кстати, о Граале. Снова открыла заблестевшие от предвкушения глаза ученая, казалось, только что вспомнив о существовании буквально бесконечного источника энергии прямо под боком. Я бы хотела провести пару экспериментов с тем, как употребление из него различных составов, эликсиров и жидкостей будет влиять на тела подопытных, но почему-то уверена, что никто не захочет пойти на жертвы ради науки. Весьма внимательным окинула нас Шутин взглядом девушка, как бы обозначая главных добровольцев, после чего вздохнула и продолжила уже нормальным тоном. Так что пока придется довольствоваться источником энергии для своих творений, но если что, моя мастерская всегда открыта для вас. На этом отчет большому начальству завершился сам собой, после чего нас отпустили по своим комнатам, отсыпаться и отдыхать. Все же Франция сама по себе была не такая простая, как Фуюки, а бой под конец и вовсе вывел все на новый уровень сложности. Так что каждому из нас было о чем подумать, хотя я полностью уверен, что Романи, как закончит с поручением шефа, первым делом наведается к Маш, узнать о ее самочувствии и справиться о здоровье. И это хорошо. На дипломированного специалиста я как-то не тяну, да и лечение то было скорее ускорением естественной регенерации слуг. И пускай я почти полностью уверен, что с Маш все будет в порядке, но провериться лишний раз у дока все же стоит. Забавно, учитывая, что я сам недавно открестился от подобного, но ощущение тела и без всяких врачей говорит, что со мной все будет в порядке, как только улягутся поглощенные куски и органы Бога. Иронично, что некоторые годами молятся, чтобы он не спаслал им здоровья или удачи, а кто-то просто приходит и вырывает у этого же самого Бога почку, чтобы вставить ее себе. И пускай мое поглощение работает немного, мягко говоря, не так, но эффект все же схож. Так что пока в теле происходит череда мутаций, лучше его лишний раз ничем не напрягать и заняться не менее важным вопросом, разбором собственной памяти и того, что удалось в ней восстановить. И вот тут, к сожалению, все было не так радостно. Нет, часть личностных воспоминаний, конечно, вернулась, так что в том, кто я такой и откуда родом, сомнений не было. Правда, и здесь хватало пробелов. Ведь при том же слове «мама» по ассоциации всплывали картинки от 3 до 7 совершенно разных женщин, при этом по большей части укрытые тьмой, но вот что совершенно ясно, так это то, что руны и искусство копейщика в меня вколачивала наставница множества героев в скатах, та самая, которую упоминал Кухулин. Причем учила так, что даже если очень сильно захочешь, помрешь, а твою душу препарирует какой-то безумец, но все равно ее навыки не забудешь. Последнее, к сожалению, проверено на личном опыте. Но именно такой подход в обучении сильно пригодился мне в Фуюке, поразив Кастера навыками, которым неоткуда взяться у современных магов. Так что, если мне удастся повстречать кого из ее бывших учеников, придется им поработать языком. И пусть боги их хранят, если призовутся в качестве берсеркеров, ведь между сыном бездны и его семьей может стоять только бессмертный самоубийца. И все было бы хорошо, если бы в моей памяти все еще не ощущался явный переизбыток белых пятен. И будто этого было мало, ранее взятые под контроль инстинкты монстра вновь подняли голову, так что нам с Шутин придется реально постараться, чтобы снова взять те под контроль. Мне с трудом удается удержать себя от преображения, и то время от времени под одеждой кожа сменяется на чешую. Странно, ведь такого со мною не было с самого детства, когда мама учила меня контролировать собственную природу. Это стало буквально базовым инстинктом, как дышать. А тут неужели все дело в проглоченном кусочке Бога, или же в чем-то еще? Так что, расфасовав все полученные воспоминания и распределив ассоциативные цепочки для лучшей усваиваемости, Я первым делом направился к нашей горе-защитнице. Маша обнаружилась на одной из тренировочных площадок Халдеи, избивая бедных самовосстанавливающихся големов с упорством, достойным лучшего применения. Учитывая пару горок щебня, в которые превратились ее противники, несмотря на все наложенные на них чары, она здесь уже давно. Понаблюдав с десяток минут за этим представлением, я вынужден был признать, что полным восстановлением после ранения здесь и не пахло. Скорее уж она сама сюда сбежала при первой же возможности. Нет, подобное упорство достойно только уважения. Это как тот, кто тренировался 48 часов подряд с убийцей богов и по совместительству одной из матерей, могу сказать, но не во вред же собственному здоровью. Или она сквозь смущение надеется, что я всегда буду латать ее регенерацией. Если так, то правильно делает, ибо у меня сейчас нет возможности выбирать союзников, и Маша об этом прекрасно знает. Какая хитрая особа, а ведь казалась такой милой и неуверенной в себе девчушкой. Ну, коли так, то не на того напала. Маш, хватит избивать этих болванчиков, привлек я внимание девушки, останавливая тем самым тренировку. Что-то я не уверен, что Рома не разрешил тебе покидать комнату без резкой нужды, а уничтожение собственности Халдеи едва ли входит в этот список. Простите, Семпой, мне не спалось, мило покраснев, смущенно ответила девушка, пытаясь не смотреть на меня. Только сверлящего пол носочка не хватало для полной картины. И поэтому ты решила получить пару-тройку тумаков, напросившись на еще один сеанс лечения в тоге? Понятливо кивнул я, продолжая за нее. Это неправда с Семпой. Как вы могли так обо мне подумать? Еще сильнее смутившись, возмущенно надулась Маш, став еще больше похожей на накуксившегося хомячка. Подобная картина была столь милой, что удержаться и не затискать ее прямо на горке щебня было столь сложно, что пришлось убрать обе руки за спину и сжать до крови кулаки, но даже это мало помогало. Прикрыв глаза и насильно подавляя в себе гормоны и все способы восприятия реальности, глубоко вздыхаю, пытаясь успокоиться. Сомневаюсь, что Кириллайт понравится, если я прямо сейчас на нее нападу и начну увлеченно потягивать кровушку. Хотя если немного изменить состав слюны, то она не просто даже не почувствует укуса, но и начнет получать от этого удовольствие. А там еще пара укусов ленг змеи, и она сама на все согласной станет, а не только на легкое утоление голода. Естественно, не до смерти, я же не упырь какой, а что мне еще думать, если ты так до конца и не поправившись, вместо нормального отдыха сбегаешь на тренировку с риском получить еще больше травм. Впрочем, если ты так до сих пор считаешь себя бесполезной и хочешь хоть как-то помочь своему мастеру, то что же, у меня есть для тебя задание. Слушаю, постаравшись отбросить лишнее смущение, вытянулась Маш, с таким видом, будто я ей сейчас задание с важностью жизни и смерти поручить собрался, не меньше. Отлично, значит, сейчас ты прекратишь насиловать свой организм и пойдешь в свою комнату отсыпаться после сингулярности. Это приказ твоего мастера, добавил я строгости в голос, заметив попытавшуюся воспротивиться девушку. А вот потом приступишь к исполнению моего второго поручения. Я хотел напрячь этим доктора Романи, но раз уж тебе делать нечего, то найдешь мне список всех богов и богинь самых сильных пантеонов мира, а также краткую выжимку мифов, в которых они фигурировали на главных ролях. Я прекрасно понимал, насколько это задание объемно, но ответственность Кириллайт не позволит ей послать просителя с таким запросом далеко и надолго. А пока она соберет хотя бы половину всей интересующей меня информации, ее раны успеют благополучно затянуться, более не угрожая здоровью хозяйки. Вы хотите найти Набериуса? Семпой, как и думал, Маш не проигнорировала мою просьбу, а лишь уточнила интересующий ее момент. Не только, открыто улыбнулся я девушке. Как можно было заметить по этой сингулярности, боги чертовски сильны, вот я и захотел заручиться помощью одного из них, на библейского, позволяющего сжигать своих святых по надуманным мирским обвинениям, надежды мало, а значит, надо обратиться к другим. Часть наверняка уже мертвы, часть не ответит или и вовсе пошлет с такими запросами, но оставшиеся хотя бы выслушают и, если они хотят получить еще хотя бы одну молитву или подношение, то помогут. Именно от тебя зависит, к скольким я смогу обратиться. Я поняла, Семпой. Восхищенно и вместе с тем воодушевленно воскликнула Маш, подавив смущение. Даже совестно немного, что я придумал еще совсем ребенку задачу, чтобы она перестала травмировать себя. На самом деле веры в богов, После встречи с Набериусом и разговоров с Жанной, у меня не было от слова совсем, а воспоминания о маме и тем более отце, что и до этого их убивали, если правильно судить по рассказам об их приключениях, еще больше подкосили смысл обращения к ним. Боги смертны, как бы они ни хотели доказать обратное, поэтому и почитание от меня, сына убийцы богов, они не дождутся, но если окажутся достаточно сильны, то я найду способ привлечь их на сторону халдеи, а если нет, то просто пожру их души, получив так необходимую силу без лишних затрат. Неважно, что они запросят, золото, веру или кровь, мое тело такой же ресурс, как и остальные, а потому надо лишь найти, как его лучше всего использовать. Разобравшись с одной проблемой, я побрел к другой, которую так просто заболтать уже не выйдет. Мастерская самопровозглашенного величайшего гения человечества представляла собой самый настоящий хаос, причем есть сомнение, что без приставки творческий. Горы бумаг с чертежами, записями, какими-то шифрами и рисунками были буквально везде. На столах, под столами, на диване, подпирали стены и даже под механическими поделками разной степени собранности. На специальной треноге даже стоял наполовину разобранный механический не то большой попугай, не то маленький ястреб без головы. Означенная часть тела, но уже без глаз, нашлась на маленьком кофейном столике, прямо на очередных записях. Саму же хозяйку помещения, несмотря на весь колорит мастерской, пропустить было невозможно. Несмотря на то, что было уже почти 10 часов вечера, она читала свои записи, весьма часто делая пометки, вычеркивая отдельные элементы или и вовсе переписывая на чистовую целые фрагменты. Теперь понятно, почему мой запрос в виде чистой бумаги никого не удивил. «Ля», привлек я внимание девушки, что, подняв взгляд с записи, приветливо улыбнулась, продолжив черкать и переписывать так, будто знала, что там записано наизусть. «Коли так и окажется, я не сильно-то и удивлюсь. Я не сильно помешал, проходи, присаживайся, я сейчас закончу», махнула рукой в сторону диванчика ученая, продолжая теперь уже делать пометки на полях. «Должна признать, сведения, что вы принесли из последней сингулярности, заставили меня здорово поломать голову, особенно те, что касались так называемого демонического бога Набериуса и процесса его окукливания». Повернула ко мне голову девушка, открывая горящий от нездорового интереса взгляд. «Этот процесс превращения из человека в демона, а также полное высвобождение его сил, мне особенно любопытны, отчего хотелось бы посетить сингулярности пораньше, чтобы собрать побольше данных, но, увы, директор загрузила работой так, что хорошо, если только через месяц управляюсь. Хоть бери, да дроби свое сознание по искусственным телам, а ведь это идея!» Радостно воскликнула да Винчи, бросив одни записи и полезла с головой в поиски других, наверное, даже забыв про меня. «Леонардо!» Повысил я голос, снова привлекая внимание экстравагантной личности, попутно убирая стопки записей с дивана, чтобы можно было куда-то присесть. «Я еще тут, прости, иногда увлекаюсь», с извиняющейся улыбкой прекратила свои поиски девушка и теперь, танцуя между столов, механизмов и столбцов бумаги, подбиралась ко мне. «Может, чаю? Не откажусь», кивнул я, на что Леонардо исчезла в смежном помещении, разыскивая нужный агрегат, после чего раздался звук, будто что-то упало из зажигаемого огня, но не успел я даже подобраться, как она все так же спокойно и весело спросила оттуда: «Ты же сюда не ради сдачи анализов пришел?» Я так и думала. Даже несмотря на то, что я ее не видел, перед лицом встала до боли отчетливая картина, как она, сложив руки на груди, самодовольно кивнула. «Ничего, в другой раз соберу, или Романи запрягу, судя по тому, что мы уже успели увидеть, ты у меня тут частым гостем будешь. Это же из-за Набериуса», осторожно уточнил я, хотя и понимал, что другой столь же одиозной причины, способной вызвать такой интерес у ученой, днем с огнем не сыщешь. На секунду мне стало даже завидно, что Набериус, появившись только под конец разборок, привлек больше внимания красивой девушки, нежели я. «Именно», закончила возиться с чаем Леа, в одной руке неся чайник, в другой поднос с чашками и умудряясь при этом не заблудиться и балансировать в том хаосе, что представляет ее мастерскую. «Демонический бог, владыка плавильной печи, Набериус, это не только громкий титул и имя, но также и указание принадлежности к определенной фракции. Если моя теория верна, то мы имеем дело не просто с одним существом, а с 72 примерно равными ему по силам бессмертными сущностями, объединенными в одну группу, имя которой – демоны Гаити. В пользу моей теории также идет его признание о Соломоне, как о владыке, и еще несколько не столь значимых фактов. Хотелось бы, конечно, лично провести опрос, но пойти с вами я смогу еще не скоро. Час от часу не легче, залпом выпил горячий чай, даже не обратив внимания на вкус я. Мы даже одного толком одолеть не смогли, а тут их оказывается вон сколько обитает. А ведь мое чутье буквально кричит, что побьем этих глазастых уродов и выйдет тот самый Соломон. После чего, учитывая наш уровень сил, одним движением брови раздавит всех нас. Отличная перспектива, как ни посмотри. Эх, умеешь же ты приободрить, Ля. Я старалась. Кстати, не против провести один эксперимент? Обещаю, в ходе его проведения ни один мастер не пострадает. Ох, от такой улыбки прям такое сильное желание появилось. Я успею сбежать до того, как меня поймают, или проще согласиться и потом как-нибудь улучшить время. Призыв. На следующий день. Помещение, которое отводилось под лаборатории, выглядело максимально похожим на обыкновенную больницу, с условием невероятно хорошего финансирования со стороны государства. Футуристично выглядящее оборудование поблескивало свежей краской, пиликало, пищало, отображало понятные только немногочисленным светилам науки данные. Судя по тому, как в те вглядывались явно утомленные, но не сломленные люди, те были важны, однако ни одного другого мастера, даже не в кондиции, видно не было. Насколько я знал, они все были подвергнуты криогенной заморозке, ибо многие были при смерти, даже несмотря на то, что находились в гробах Кляйна на момент взрыва. Те же, кому повезло и их состояние находилось в стабильно тяжелом диапазоне, даже несмотря на старания медиков, грозили остаться калеками на всю жизнь. Лев точно знал, где и какой мощности устанавливать бомбу, чтобы нанести максимальный вред Халдее, но при этом не уничтожить сразу, продлевая агонию и позволяя в полной мере вкусить отчаяние. Вот же садистый маньяк. Ермунганд, ты действительно сможешь сделать это? Спокойно спросила Ольга из своего вместилища, но мое полное имя и едва заметное дрожание в голосе выдавали ее с головой. Она, как и все люди, боялась смерти и существования, даже в таком ущербном виде, виделось ей лучше забвения. Что поделать, ловушка душ создавалась именно как тюрьма и временное место пребывания духовных сущностей, а потому о комфорте никто и не задумывался, хорошо хоть функцию голосового общения смог прикрутить. Понять подобное было несложно, потому я и не мог раздражаться. Да, конечно, мой ответ звучал уверенно, как и при разговоре с Леонардо. Думаю, наш друг не преувеличивает. Рома не старался своим дурачеством приободрить свою начальницу. Он уже смог сделать невозможное, сохранил вашу душу. Думаю, перенести ее из одного вместилища в другое ему не составит труда. И широко улыбнулся. Я знаю, что ты сейчас улыбаешься как дурак, ответила Анимусфия после некоторого молчания. Хотя реальной злости в голосе не ощущалось. Скорее, директор просто выпускала таким образом свое волнение. Доктор на это смутился и пожал плечами. А сейчас ты стыдливо улыбаешься, ведь понял, что я ничего не вижу, поэтому твои кривляния бесполезны. Надо же, как хорошо она знает главного врача Халдеи. Раз Ольга начала распекать своего подчиненного, то все в порядке, я продолжил оглядывать окружающие меня технологии. В какой-то мере техника творила самую настоящую магию и без прибегания к волшебству. Это понимали и в Халдее, поэтому часть механизмов работала и вовсе без участия маны, как говорили мои чувства. Например, колбы, где выращивались самые настоящие гомункулы, имели в себе самый минимум магии, по крайней мере я ее ощущал самый минимум. Или там все было настолько филигранно, что много и не требовалось, ведь все остальное делала буквально сама природа. Я не знаю, это не было моей специализацией, поэтому что-то точное сказать не могу. Только смотреть, как док и Лео тихо переговариваются между собой, ведя меня к койке, где лежало выращенное тело Ольги Марии, накрытое белым одеялом и поддерживаемое аппаратом в жизнеспособном состоянии. Если мои ощущения не врут, то я мог бы собрать тело, и оно даже было бы в идеальном состоянии, но на это потребовалась бы куча времени, в первую очередь на создание самого ритуала, а также ресурсов и крови. Да и кого-то по-настоящему сильного таким способом не воскресишь, банально крови не хватит. Так что при помощи техномагии Халдея реально выходило быстрее и проще. Как же интересно на это посмотреть и практически поучаствовать. Взбудораженно сказала Леонардо, подходя к терминалу и вводя туда что-то. Твои методы работы с душой дадут необходимый толчок науке. Спокойнее, Лео, Романи обезоруживающе улыбнулся, снимая брошь и кладя ее на грудь гомункула. Ты же включила все сканеры и принесла артефакты, съемка ведется, конечно ведется, как я могла пропустить столь знаменательное событие. Это же буквально новое направление в магии, родоначальником которого стану я, возбужденно проговорила девушка, открывая всем свое истинное лицо ученого и экспериментатора до мозга костей. Впрочем, это едва ли стало для кого-то неожиданностью. Их прервало начальство, подав крайне недовольный голос. Мне было бы спокойнее, не обсуждай вы это все буквально за важной работой над моей душой. Вздохнув, я подавил желание вставить свой комментарий. Едва ли мое ехидство или остроумие, а то и все сразу, помогут успокоить директора, что, в свою очередь, увеличит поток слов и начальственных напутствий. Не то, чтобы я отказывался слушать Ольгу, но недовольный бубнеж или громкое распинание нерадивого подчиненного, в число коих формально отношусь и я, это не то, что могло бы помочь сосредоточиться на работе. Все готово, Романи козырнул двумя пальцами и отошел в сторону, с интересом смотря на меня, без лишних слов наклоняюсь к полу, задумчиво касаясь того рукой. Я как сейчас помнил рунный круг, который бессознательно и в критической ситуации вывел на неподготовленной площадке просто из-за того, что хотел утереть мерзавцу нос, и у меня это вышло. После критических повреждений души, на голом желании, дармовой энергии Грааля и почти полностью отсутствующей памяти я смог это сделать, а сейчас не смогу, кто-то явно смеется надо мной. Скашиваю глаза в сторону зрителей. Что ж, Леонардо и Романи стоят с одухотворенными лицами и ждут шоу мастер-класса, не стану их разочаровывать. Повинуясь моей воле, кровь медленно потекла с ладони по полу, вырисовывая круг в метр диаметром. Сосредоточившись, я начинаю, со стороны неторопливо, выверяя каждый символ, наклоны паузы между ними, вырисовывать десятки и сотни рун старшего алфавита, добавляя ранее казавшиеся неизвестными символы иного мира. Под Ольгой завершился круг, весь заполненным мелкими рунами, что спиралью сходились от внешней стороны к центру, как и в прошлый раз, оставив там место для объекта вселения. Взяв брошь, я аккуратно переместил закутанное в одеяло тело, куда требовал рунный круг, что неплохо отожрал моей кровушки. Подавив желание кого-то укусить, я осмотрелся. Вокруг было уже более двух зрителей, что сфотографировали рунный круг и ждали продолжения. Не став никого разочаровывать, я положил будущего директора и активировал ритуал. В этот раз я ясно видел, как неведомые потоки потусторонней силы, выходящие за пределы понимания и логики людей, аккуратно вытягивали некую субстанцию, как я подозревал, душу, в новое вместилище, совершенно не заботясь о мнении притихшей Ольги, и довольно скоро доведя дело до конца. Открывшая красные глаза директор тут же закрыла их, поморщилась и пошевелилась в своем одеяльном свертке, замерев. Думаю, узнай она, что находится абсолютно голая, то начнется. Не знаю и знать не хочу, что, но мне не понравится. Может, внешне она бы и ласкала мой взор, но крики и скандал того не стоят. Тем более, когда и так есть кем полюбоваться без такого экстремального последствия. Хотя, вряд ли сейчас наши отношения достигли такого уровня, но все к тому и идет. Даже такой профан в близких взаимоотношениях, как я, видит это. Так что, заметив еще одно срабатывание камеры на устройстве Лео, тихо смотался прочь из лаборатории. Чуть позже, Ольга Мария Анимусфия. Мария, пыхтя от негодования и короткой одышки, только после щелчка закрывшейся двери своего кабинета позволила себе упасть в кресло и схватиться за волосы, специально те натянув. Но боли почти что не было, только ощущение самого факта воздействия, более ничего. И это ее пугало, несмотря на попытки Романи, Леонардо или других проштрафившихся специалистов успокоить свою начальницу. Это временно. Вкус, температура, прикосновение, все ощущалось слишком блекло, чтобы быть правдой. Когда она только очнулась, то это списали на адаптацию, но за неимением немедленного продвижения в данном вопросе приходил страх. Страх застрять в таком промежуточном варианте одержимости тела гомункула навсегда. Иррациональный, ведь Леа обещала найти выход, так как свое тело она же как-то создала полноценным, да и текущее тело, если уж говорить по правде, создавали в попыхах, но Ольгу просто раздражало все слышать, все видеть, но ничего не ощущать и не быть способной хоть как-то на это отреагировать. Нет, она все еще была благодарна Ри за свое спасение, но желания возвращаться в свое максимально защищенное вместилище не было от слова совсем. Уж лучше такая блеклость чувств, чем их почти полное отсутствие. Сейчас следовало радоваться уже имеющемуся, а не продолжать медленно скатываться в апатию, на которую у нее теперь совершенно не было времени. Отбросив неуместные мысли, она медленно выдохнула, убирая руки от своих светлых локонов. Несколько волос не выдержали испытания и остались на руках, но те тут же были утилизированы магией, просто сгорели. Самый главный и нужный инструмент остался – магия, как и поврежденные когда-то цепи. А ведь Рома не сказал, что в теле гомункула все было идеально, и он не врал. Она сама видела их отчеты, и все же при обследовании после переселения эта ее особенность вернулась. Значит, и остальное должно было вернуться, ведь правда, но сейчас ей стоило сосредоточиться на насущном. Две из восьми сингулярностей уже устранены, осталось шесть. Однако сложность каждой из них не оставляли анимусфе позитивного настроения. Лев оказался предателем, поселив ноющую боль в груди, все подготовленные мастера до сих пор лежали в реанимации, или и вовсе в криокамерах, без хороших прогнозов по восстановлению. База до сих пор вела восстановительные работы, а от всего обслуживающего персонала осталось в лучшем случае 20%. Да и те нет, совсем уж бездарности сюда не нанимали, даже по протекции. Но ее заместитель и правая рука прекрасно знал, куда ударить, чтобы было больнее всего, а потому почти 90% всех специалистов сгорели в огне взрыва и последующего за ним пожара, а оставшихся едва хватало на полноценное функционирование организации. Магический реактор тоже был поврежден, и не принеси последний мастер Граалли из Фуюки, даже отключи они все нежизненно важные элементы, продержались бы максимум пару месяцев. Теперь с этим должно быть попроще. Все же Леонардо, несмотря на свое эксцентричное поведение и крайне увлекающуюся личность, настоящий гений, так что теперь они, возможно, смогут наконец заняться восстановлением мастеров, но надежды на это тоже было мало. Многим из них нужна была помощь не просто высококвалифицированного врача, а настоящего целителя, которым сейчас и в этом времени просто неоткуда было взяться. Это уже не говоря о ресурсах, реагентах и прочем. Одной энергии мало для полного восстановления халдеи в изначальном виде. Чего уж говорить о специализированных заведениях. Переселить их души в гомункулов, как ее. О, вариант неплохой. Вот только все они – наследники весьма могущественных семей, и если сейчас возражения им неоткуда дожидаться, то если у них все получится нет, когда у них все получится, этот скандал утопит халдею, не говоря уже о том, что кто-то может потерять родовые дары, заключенные в крови. Смерть от рук магов – самое малое, на что она может надеяться, желательно быстрая и безболезненная, а ведь могут и отомстить с изюминкой, растянув ее агонию на годы. Она бы поставила именно на такой вариант. Так что нет, это не выход. Не тогда, когда у них все же есть надежда. Если во втором этапе операции оказался демонический бог, то что ждет на третьем? Два бога? Они отвлекут нашу главную ударную силу и вломятся в халдею. Эти мысли не оставляли у Ольги Марии хоть какой-то радости от недавней победы, где одолели самого настоящего бога, одного из 72, оставив того в живых и позволив залезать раны, давая пищу для размышлений. Леонардо уже отчиталась о своем предположении, благо бог и не думал ничего скрывать, но от этого директору халдеи становилось только хуже. Наберриус, один из 72 демонов Гаэтии, даже если предположить, что это название системы, останутся еще 70 с лишним демонов, на уничтожение каждого из которых придется жертвовать минимум 3 слуг. Надо ли говорить, что в даже лучшие времена халдея не могла себе позволить в разы меньшие потери, что уж говорить про текущие условия. Ой, все, она выпрямилась, запрокинула голову назад, позволяя своим эмоциям выйти наружу. Обижусь и уйду, посмеявшись над самой собой, отмечая нелогичность принятого решения. Ей захотелось выпить и забыться хоть ненадолго, просто ощутить, что ничего не давило на хрупкие плечи с виду обычной девушки, которая тоже подвержена усталости, а ведь ей только недавно исполнилось 20 лет, из которых последние 8 она возглавляла халдею. Ее детство закончилось в тот момент, когда она пришла в кабинет отца и увидела его бездыханный труп, а вера в людей, когда после прочитала дневник. Как бы могла сложиться ее жизнь и судьба, если бы отец был другим, если бы он не сделал всего того, что сделал, если бы не оставил этот долг на ней неподъемным грузом? Могла ли она веселиться, найти друзей, влюбиться? такие простые человеческие чувства, которых она была лишена все это время. Нет, которых она лишила сама себя. Но иногда так хотелось вновь почувствовать себя обычной хрупкой девушкой, что может положиться на чье-то сильное плечо, позволив поддержать себя, защищать и оберегать. Но как это сделаешь, когда тебя окружают лишь инфантильные лентяи или излишне увлекающиеся безумные ученые, не говоря уже о чванливых самодовольных снобах? Из общего ряда выбивался только Ри, вполне надежный, уверенный в себе, сильный и умелый. Смог пройти две сингулярности, почти не обладая всеми необходимыми знаниями, потеряв память о себе. Да, на такого она бы могла положиться, будь немного моложе, и не нависая над ними нынешний рок. К тому же, не хотелось рушить счастье Маш. Уж теперь директор видела, какими глазами та смотрела на своего мастера. Вдоволь налюбовавшись на потолок, она продолжила принимать ситуацию, в которой они оказались. Рефлексия закончилась, вернулась рациональность и холодный расчет. Рмунгант со своей командой сумел одолеть бога, это существенный плюс. Нужно узнать поподробнее, как именно он этого достиг, и снабдить всем необходимым, чтобы тот сумел повторить свой подвиг, причем с гарантией, что всего хватит и на второго башка. То, что он вообще сумел прогнать бога и остаться в живых, это подвиг, достойный кого из героических духов, а потери среди состава слуг вполне себе допустимые. Это был чертов бог. Она притянула к себе бумагу и взяла ручку, начав записывать. Как только Романи закончит установку Грааля, немедленно приступить к реабилитации мастеров. Нам нужны свободные людские ресурсы с героическими душами. Провести тесты, вдруг Рмунгант сможет поддерживать еще одного героя. Поставив точку, Ольга Мария задумалась над тем, что имелось у неожиданного мастера сейчас. Контракт с Кирией Лайт, взять на заметку, поставить на ноги в кратчайшие сроки, контракт с ней, что было полной неожиданностью, контракт со святой девой, которая сейчас вовсе не святая. С Маш все было ясно, она полностью лояльна, боится наказания и сделает все от нее зависящие, даже больше. Со стороны до сих пор безымянный ассасин все было сомнительно, но судя по взглядам Нормунганда, лояльна ему и только ему, что директора устраивало. А с новым ресурсом стоило разобраться подробнее. Пиликнувший прибор на столе напомнил анимусфия, что помимо проблем глобальных были вполне себе бытовые, которые требовали ее контроля или одобрения. И открыв файл, она вздохнула, помимо нового была куча накопившихся. Причем все проходили с отметкой «решить еще вчера». Протяжно вздохнув, Ольга приступила к работе. Героически избежав разборок с эмоциональным начальником всея Халдей, которая при всех своих ожиданиях неожиданно воскресла и хочет высказаться, я отправился к своему следующему срочному делу, которое безбожно долго откладывал и тянуть дальше не видел смысла. Я торопился найти Жанну и все ей рассказать. Хех, звучит не так, как на самом деле есть, но это самое верное определение следующих действий. Немного неуверенно улыбнувшись, ускоряю шаг. Некоторые сомнения все-таки одолевали меня. Как именно могла отреагировать святая, которая искренне считает меня моим же отцом и шла в бой именно за его образом, который питает ее чувства? Ведь в тот момент, при первой нашей встрече, она узнала не меня, а Джина. В замке она пришла разговаривать именно с ним, не со мной, общалась как с давно знакомым товарищем, другом, что шел с ней в бой плечом к плечу и стремился не дать ее казнить. Да и сейчас она смотрит не на меня, а на него, готова вверить свою жизнь Джину, Нермунганду, пусть мы с ним и связаны родством. Что она могла ответить, развея я ее заблуждение? Как она взглянет на меня, кто разобьет надежды, которые держатся только за того, кто ее не предал, а его на самом деле здесь и близко нет? Жанна, Джин, это мой отец, а я очень похожий на него сын. Вот потеха, да, ты все еще пойдешь со мной против демонической орды гордым маленьким отрядом? Я замедлил свой шаг, представив свое заявление со стороны. А может, к черту это все? Зачем рисковать? Нет, надо сказать. Дойдя неизвестно куда, я осмотрелся. Относительно знакомый коридор, ведущий в два места, в общежитие и главный холл. Цыкнув, я практически побежал в общежитие. Не скажу сейчас, уже никогда не скажу, заблудившись в своих сомнениях и глупых мыслях. Затягивать с такими тайнами было опасно. Строить взаимоотношения изначально на лжи звучало тупо и самонадеянно, ведь ни одно здание нельзя было построить на века, заложив заведомо плохой фундамент. Скажу ей все, а дальше будь что будет, ведь не могла же она после моих слов просто уйти, или могла? Я дошел до дверей с номерами и стал гадать, в какой из них могла находиться святая. Хэймэм, Рмунгант, прочитал на одной из табличек, после чего стал осматривать другие. Многие из них были пусты, что было логично ввиду недавних трагических обстоятельств. Где же Жанна? Моя беда продлилась минут пять, прежде чем я отыскал нужную дверь. Нет, на ней не было что-то написано, просто я стал заглядывать во все пустые, пока не отыскал нужную. За дверью находилась нужная мне девушка, восседающая на кресле в современной одежде, разглядывающая кофейный столик перед собой. Она подняла на меня свои желтые глаза и скучающее выражение лица сменилось на радушное. Джин, она приятно улыбнулась, вставая со своего места. Как все прошло, мне тут выдали на время вот это, выглядит интересно. И повернулась левым боком, потом правым, давая осмотреть себя в белой рубашке, черных брюках и туфлях с низким каблуком. И этот строгий стиль смотрелся на ней приятно, заставляя взглянуть на нее саму с новой стороны. И мне это нравилось. Красиво, я добродушно хмыкнул, сбиваясь с нервного настроя. Все хорошо, Ольга Мария наконец-то вернулась к жизни и наверняка рада этому. Она местное начальство? Спросила Жанна, получая мой кивок. Ну как ты тут? Я все еще обдумывал свою стратегию поведения. Как ей преподнести все так, чтобы подготовить к такой правде и не вызвать бурную реакцию? Хорошо. Маш забрали доктора вместе с животным на руках, меня вот одну оставили, она уселась в кресло, закинув ногу на ногу. Ей не хватало только очков, чтобы сойти за какого-то большого начальника. Тут так интересно, но одной слоняться по всему зданию мне показалось не совсем хорошей идеей. Заблужусь, зайду не туда.